Глава 13. На одной лошади с Алисой без седла. Алтонгирелу стоило считать часы своей жизни. Вчера, когда Индан к нему рванул, духовника не оказалось в городе, дескать, поехал что-то расследовать в провинцию. Почему это надо делать, как раз когда Индану больше всего необходима консультация? Алису пришлось сажать перед собой. Куртка у нее при этом задралась, и бесстыжая девка, вместо того, чтобы ее одернуть, поёрзала задом по спине лошади, устраиваясь поудобнее. У Индана чуть в глазах не потемнело. Он пнул лошадь в бока, пока не передумал вообще куда-то ехать. Возмутилась Алиса, когда кобыла бодро взяла с места. «А вы меня не придержите? Я ж так улечу!» Расстегнутая куртка Алисы и правда порусила, а волосы взметнулись на горном ветру и хлестнули Индана по лицу. Он сжал зубы и осторожно выставил руки вперед на манер подлокотников, старательно не касаясь Алисы. Так ему и позволили избежать искушения. Алиса тут же ухватила его за запястье и обмотала его руки вокруг себя, как будто шарф завязывала. «О, а так теплее!» — довольно заключила она, откидываясь назад прямо на грудь Индану. Его нос оказался практически погружен в ее волосы, где аромат цитруса мешался с ее собственным, телесным, каштановым запахом. Индан даже забыл, что собирался съязвить насчет того, что застегиваться надо. Он на мгновение закрыл глаза и не стал отшатываться. «Если вот так под нос суют...» «Так, наверное, можно, да ведь? Ну, можно же?» Лошадь оступилась, и Индан нехотя выпрямился, чтобы следить за дорогой. Теплый вес Алисы внезапно примирил его с действительностью. Можно было ненадолго представить, что это нормально, что нет никаких несбыточных желаний. Как будто у него уже есть все, чего так хочется. Он понимал, что это обман, что сейчас они доедут до какой-то халупы, и иллюзия осыплется разбитым зеркалом. Но до тех пор... До тех пор можно же позволить себе раз в жизни, на полчаса, сделать вид, что все хорошо. Полчаса пролетели так быстро, что Индану даже захотелось на последнем участке пути еще покружить, лишь бы не пришлось отрывать от себя чужое теплое тело и снова оставаться одному на морозе. Но тут Алиса зашевелилась, словно просыпаясь, и кивнула влево от дороги. «Вон туда!» Индан незаметно вздохнул и похлопал лошадь по шее, чтобы сворачивала. Когда он спускал Алису на землю, так как будто попыталась зацепиться ногой, чтобы никуда не слезать. Вроде как тоже пригрелась за время пути. Вид у нее был сонный. Халупонь оказалась ровно такая, как Индан представлял. Маленькая, обшарпанная и совершенно традиционная. Внутри было холодно и промозгло. Столица уже полмесяца утопала в мокром снегу. Индану пришлось откашляться, прежде чем заговорить. Слишком уж уютная атмосфера между ними установилась. И ему жалко было ее развеивать напоминанием, зачем он сюда приехал. «Печь!» — глубокомысленно сказал он. — Давайте покажу. Алиса помотала головой. Индан сначала думал, она отказывается, но потом она растерла уши, и он понял, что ей тоже потребовалась минутка, чтобы войти в рабочее состояние. Индан огляделся, позволяя Алисе привести себя в порядок. Конечно, печь была ровно там, где он ожидал ее увидеть, на перекрестье стен гостиной, спальни и ванной. По сути, она и была полой стеной, только в гостиной открывались топка и поддувало, замаскированные под кухонные ящики, которые здесь все были обиты медью, а под потолком торчала заслонка, и с нее на крючке свисал веник сухих трав. Неудивительно, что Алиса не нашла. «Вот смотрите», — Индан дотянулся до веника. Наверняка он выполнял роль ручки, а то даже рослому мужику было высоковато. «Тут надо выдвинуть, чтобы открыть трубу». Затем он присел и потянул на себя две дверцы, которые устроили соревнование, кто кого перескрипит. Индан поморщился и зазирался в поисках масла. Под раковиной нашелся подтекающий пузырек с косо обрезанным носиком, и Индан тут же накапал на петли. Алиса следила за его движениями, словно он совершал какой-то духовнический ритуал. «Это каждый раз так надо?» Индан моргнул, осознавая, до какой степени эта женщина не приспособлена к жизни в традиционном уданском доме. Нет, определенные проблемы были у всех землян, даже у Хутунхон. Но та хотя бы понимала, зачем масло на петли капают. Да и сама вполне могла снять дверь с петель, особенно если надо кого-то этой дверью пришибить. «Это чтобы не скрипело», — неверным голосом пояснил он. «А», — сказала Алиса с какой-то странной интонацией и села на пол. Тонкие ножки в облегающих джинсах сильно контрастировали с огромной курткой с одной стороны и бронебойного вида внедорожными ботинками с другой, как будто вся девушка была собрана из запчастей. Индан на секунду представил, как она бы выглядела в юбке с золотым шитьем и сапожках из резной кожи в цвет волос. Нет, зря представил. Так, печка. Дрова нашлись в соседнем шкафчике. Индан наломал пальцами щепок и быстро соорудил в топке шалашик, отправил туда же несколько локонов тонкой коры, собранной с поленьев, поджег. «Эту дверцу можно будет закрыть, как займется», — принялся объяснять он. «А эту держите открытой, пока все не сгорит». Он смолк, понимая, что его слова до Алисы вообще не доходили. В ее прозрачных глазах не мелькало ни намека на разумную мысль. Она никогда в жизни не видела печку. Как она будет тут жить? «Послушайте», — сказал Индан совершенно другим тоном, «может быть, вам перебраться в дом посовременнее? Я нашел парочку, где установлены нагреватели на основе горячего камня. Там только ручечку повернуть, и готово». «Я уже этот сняла», — сообщила Алиса. «На полгода». «Вы уже оплатили?» — упавшим голосом уточнил Индан. Она кивнула. «А договор?» «В случае досрочного расторжения неустойка равна плате за 2 месяца», процитировала Алиса по памяти, закатив глаза. Индан задавил предложение выплатить неустойку из своего кармана. «Это не твоя женщина». «Для вас это существенная сумма?» Алиса нахмурилась. «А дом с нагревателями сколько стоить будет?» Индан открыл в телефоне припасенные объявления и вручил ей. Алиса долго их рассматривала, хотя и не переходила в раздел подробностей, а в общем списке были только 2 снимка и цена земными цифрами. Индан заранее перевел. Наконец она подняла взгляд, закусив губу, как будто нарочно его дразнила. Тряхнула головой, насупилась и выставила телефон вперед, как оружие. «Это дорого. За один только обогреватель слишком много». Индан чуть не попятился от такого напора. «Ну, там и место побольше, и...» «Мне достаточно», — отрезала Алиса. «Лучше покажите еще раз про печь». Индан сжал зубы. Что он должен показать? Что она запомнит? «Сначала открываете здесь», — начал он, соображая, не стоит ли предупредить Хотунхон, что ее подруга рискует угореть. «Потом...» — он глянул в бок и заметил, что Алиса его снимает на видео. «Ну, хоть так». «Как называется эта штука наверху?» — спросила Алиса, глядя в экран. «И для чего она?» Индан никогда особенно не увлекался строительством. Нет, он бы, конечно, сложил печь при необходимости, и она бы работала, но скорее потому, что он бы сделал все в точности, как видел у других, а не от глубины конструкторских познаний. В любом случае, нужных слов на всеобщем он почти не знал, и в словаре ничего толкового не нашлось. Там пока что в основном была какая-то абстрактная и общественно-политическая лексика. С грехом пополам за полчаса Индан рассказал и показал все, что знал об устройстве печей, и очень понадеялся, что никто из более подкованных в вопросе соотечественников это видео не увидит, а то ему ж до старости не отмыться. Надо хоть книжку купить какую-нибудь, освежить свою память. Но на этом экзекуция не закончилась. Алиса требовала знать, как управлять системой теплого пола, откуда берется вода в ванной. Боги, там бочка, как в какой-то занюханной деревне. И зачем вход в туалет с улицы? «Пожарная безопасность», — вздохнул Индан. Алиса сделала недоуменный жест в сторону печи. «Печи в домах ставили издавна, а камеры сгорания придумали только в прошлом веке», — пояснил Индан. «Люди боялись поначалу». «То есть это не закон», — уточнила Алиса. Индан мотнул головой, а потом задумался, зачем ей такая информация. «Окей, кухня», — пришпорила его Алиса и навела камеру на плиту. При этом она привалилась к стене, и на куртке тут же отпечатался весь рельеф вырезанных на косяке узоров. «А вам хозяин гобеленов не оставил?» «Гобеленов?» Алиса отвлеклась от камеры и посмотрела на него впервые с начала разговора. «Вон там стопка, а что?» «Их вешают на стены, чтобы не пачкались», — пояснил Индан. Алиса обвела комнату взглядом, полным омерзения. «Пыльные тряпки?» «Угу». «Их стирают», — возмутился Индан. Взгляд Алисы не смягчился. «А нельзя их просто покрасить?» «Стены должны дышать», — возразил Индан фразой, заученной от отца. «Ну ок». Алисе, похоже, эта мысль давалась с трудом. «Ладно, кухня». Наконец, когда со всеми удобствами разобрались, а печка начала немного нагреваться, Индан оставил Алисе адреса и телефоны нескольких важных служб и вывалился из залитого оранжевым светом дешевых лампочек дома в ранние сумерки. «Точно не хотите другой дом посмотреть?» — спросил он в последней надежде. Мгновение Алиса колебалась, но тут же нахмурилась и отступила глубже за порог. «Я справлюсь. Вот увидите». «Если что, звоните», — попросил Индан, скривившись от умоляющей нотки в собственном голосе. «Я серьезно. Пожалуйста, звоните. Мне так будет спокойнее». «И не только потому, что ты не угоришь от печки», — добавил он мысленно. По дороге домой, а в офисе в этом часу уже нечего было делать, Индан зашел в книжную лавку и нахватал томов об устройстве коммуникаций, свойствах муданского самана как материала и дополнении его каркасными конструкциями. Потому что вот так понадобится дом для семьи построить, и не сможешь. Умом он понимал, что не понадобится. Собственный дом и тот, что он подарил Яргуй, Индан заказывал бригаде. На то, чтобы понять предложенные варианты и оценить качество работы, его навыков вполне хватало. Но сегодняшний день оставил у него ощущение проваленного испытания. Вроде на все вопросы смог ответить. Но ведь будь он немного больше в теме, сообразил бы быстрее, научил бы лучше. А то и доделал что-нибудь прямо на месте. Вон Ахмат-хун бы, небось, придумал, как из шланга сделать нормальный душ с помощью ножа и спички. А Индан не сообразил. Что он за мужик вообще? Дома все было как обычно. Архитектурный свет, гармоничные сочетания цветов, бесшумный термостат. Индан сгрузил книги на кухонный стол и постоял немного, тыча пальцем в ящик, который от этого плавно открывался и закрывался. Вот ведь удивительно, встреча с Алисой приводила его в состояние полного умопомрачения. Но только когда они расставались. В ее присутствии Индану было легко и комфортно. А теперь пустота выгрызала нутро. Поймав себя на мысли, что хочет оказаться снова в сторожке у Нижних Врат, Индан развернулся на каблуках и пошел к Алтунгирелу. Ему пришлось пооколачиваться у крыльца четверть часа, но духовник все же явился. Не Нунгуца, небось, прилетел еще днем и отдыхал у своих, пока Индан тут мучился. «Чего не позвонил?» — спросил Алтунгирел, подходя. «Кто из нас будущее видит?» — огрызнулся Индан. Духовник окинул его вовсе не обнадеживающим взглядом и поманил за собой в дом. Вот уж где никогда не бывало уютно. Темно, захламлено и пыльно. Но у Алтунгирела было некое подобие семьи, и он мог в любой момент получить сколько угодно уюта там. Индан презрительно отряхнул диван, прежде чем сесть. «Айша их пылесосит», — вздохнул Алтунгирел, закатывая глаза. «Ты пришел самоутверждаться за мой счет или по делу?» Индан сглотнул, тут же почувствовав себя нашкодившим подростком. Он вел себя нерационально. В этом-то и заключалась проблема. Боги, пару месяцев назад ему бы в голову не пришло, что он способен на такую мелочность. «Душу мне выкручивает», — признался он. «Вообще жизни нет, на людей срываюсь». Духовник хмыкнул. «Ты все еще в отпуске ведь? Вроде поначалу помогала, нет?» Индан воззрился на него. «Нет, он шутит, что ли? Как он может не знать?» «Она вернулась!» Алтунгирел пару раз ошарашенно моргнул, пока наконец понял. Хорошо, хоть не уточнил, кто именно вернулся, иначе Индан бы точно ему двинул по ребрам. С ноги. Осознав проблему, духовник откинулся на спинку своего внушительного кресла и пожамкал руками полированные подлокотники. «Вот, значит, как...» — пробормотал он, разглядывая закопченный потолок. «Ты с ней много времени провел?» Индан пересказал в двух словах события этих дней. «И как?» — продолжал Алтунгирел расспрашивать каким-то странным тоном. «Тебя выкручивает абсолютно все время, что ты с ней, или приступами?» «Приступами», — сознался Индан. «Было бы проще, если бы в присутствии Алисы ему становилось стабильно плохо. Но нет же». «А между приступами что?» Индан пригнул голову, пряча лицо. Об этом даже говорить было стыдно. Должен же мужик держать себя в руках. Но духовнику врать — последнее дело. «Спокойно», — выдавил он. Духовник задумчиво покивал, будто это согласовалось с каким-то ожидаемым сценарием. «Ты видел мое будущее?» — внезапно спросил Индан. Алтунгирел уже это раз плюнуть. Не то что первому его духовнику, а уж ученица его практически в будущем живет. «Видел». Не стал спорить тот и замолчал, как будто развивать тему не собирался. «И?» «И я духовник, а не знающий, и не обязан тебе докладываться. То, что я знаю твое будущее, еще не значит, что ты тоже должен». Индан в растерянности развел руками. «И что ты мне предлагаешь делать тогда? Ты вообще представляешь, в каком я состоянии?» «Представляю», — спокойно сказал этот паразит, как будто Индан был устройством, требующим ремонта, но не срочно. «Пока терпи. Это скоро переменится». «На что?» Духовник качнул головой в сторону. «Станет полегче. Правда, скоро. Перетерпи немножко. Можешь хоть проспать пару дней, от тебя ничего не зависит». «Снотворного хоть дай», — прорычал Индан, понимая, что снова ведет себя как ребенок. Он прекрасно знал, что духовник не бог, а знание о будущем приносит больше суеты, чем пользы. «Это к Лизе». «За что я тебе пожертвования отчисляю?» — вздохнул Индан. «А если я не утерплю?» Духовник странно улыбнулся. «Значит, не утерпишь». «То есть?» «То и есть. Либо утерпишь, либо нет. Жизнь продолжится в любом случае». Тон Алтунгирела вдруг посуровил. «Все, иди отсюда, у меня дома ужин стынет». Индан сглотнул проклятие, которое ну никак нельзя было выпалить в лицо духовнику, и развернулся. Посмотрим еще, останется ли Индан в его опеке на будущий год. Оставшись одна, Алиса перечитала все сообщения, что ей сбросил Ясень. Телефоны, адреса. Как она с ними говорить-то будет? А, вот руководство для земных экспертов, как пользоваться почтой. Алиса открыла ссылку и вчиталась. Ого, да сюда можно заказать что угодно с земли? Хм. В доме стало теплее, и Алиса наконец сняла куртку. Можно было и раньше, но она же со вчера не мылась, боялась напугать ясеня сомнительным запахом. С утра на всякий случай обмазала шею сильно пахнущим бальзамом для губ, чтобы люди не шарахались. Рецепт проверенный. Дома Алиса иногда забывала сходить в душ, а по выходным, увлекшись шитьем, могла вообще не заметить, что день сменился. Ладно, почта почтой, но теперь у Алисы была горячая вода и протеиновые хлебцы. Она с тоской посмотрела на плиту, которой только что старательно училась пользоваться. Интересно, а еды с земли можно заказать? Оказалось, можно. Алиса открыла портал для заказов и пропала из реальности на пару часов. Свой дом — это же столько всего нужно! А портал услужливо подсовывал всякие полезности, к которым Алиса уже привыкла дома. В итоге на почту она собралась уже в кромешной тьме. Но фонари вдоль дорог светили, как и во всех муданских городах. А Алисе было не привыкать колобродить по ночам. Куртку пришлось снова надвинуть. Найти еще эту почту. Сзади послышался шорох шин, а потом мужской голос. Алиса обернулась. За рулем круглой колымаги сидел пожилой мужик, закутанный в собственные седые волосы, как в сток. Мужик что-то ей втирал, продолжая двигаться на малом ходу и открыв окно. «А на всеобщем можете?» — спросила Алиса, стараясь припомнить Лизину науку по посыланию муданжцев. удивился мужик. «Эй, во, мадам, куда идёшь?» Алиса так и не вспомнила волшебных слов, а потом подумала, что мужик может подсказать дорогу, а то в темноте да через полгорода. Нет бы хоть автобус пустили, ну что за люди? «На почту!» «Их!» — поразился мужик, сверкая округлившимися глазами в свете салона. «Эй, во, ночь же ж!» «Так почта круглые сутки работает, разве нет?» — удивилась Алиса. «На сайте всеобщем по белому было об этом написано». «Эй, во!» — сплеснул руками мужик. Алису уже начало раздражать это непонятное выражение. Он еще покачал головой и оглядел ее с ног до головы, а потом притормозил и открыл дверь. «Давай вместе!» «Зачем?» — нахмурилась Алиса. Словарный запас мужика, похоже, показал донышко. Он почесал свой сток в районе макушки и показал Алисе экран телефона с наглядным прогнозом погоды. Судя по всему, через час собрался стукнуть ядреный мороз. «Холодно!» — припомнил мужик. «Страшно! Вещи много?» Алиса вздохнула, соображая, что заказала матрас. «Блин, точно, а как она его потащит-то? Он хоть в рулоне, но тяжелый. А придет со скопом, как она поняла». Пошарив по карманам, она нашла несколько монет, остались от оплаты аренды. Хозяин брал только налом, и Алисе пришлось снимать деньги в терминале в каком-то правительственном здании. «Туда-обратно?» — предложила она, выставив вперед ладошку с монетами. Мужик сделал какой-то жест, Алиса его не опознала, но с похожим лицом крестится с перепугу, и несколько раз пробормотал свое «Эйво». «Давай», — согласился он наконец, толкая дверь, чтобы открылась пошире. Алиса залезла в салон, кстати, удобное большое кресло, еще и с подлокотниками, и докатила до почты за какие-то 10 минут без тряски, несмотря на снежную кашу на дороге. Когда она, наконец, нашла свою ячейку и сообразила, как ее открыть, оттуда хлынула такая гора барахла, что Алиса засомневалась, поместится ли она в машину. Чем она думала, когда заказывала? Привыкла, что на ее спальную планетку присылают через 2 дня на третий, и то хорошо, если пару предметов из заказа, а тут все сразу. Водитель при виде заваленного по колено коридора провел ладонью по лицу, так что мешки под глазами вытянулись, а потом намотал бороду на палец. Алиса нежно обняла матрас и аккуратно вышагнула на свободное место. Входили ли в их спонтанный уговор услуги грузчика, она не знала. Оказалось, входили. Машину набили битком. Алиса сидела на комплекте постельного белья и держала на руках коробку с питьевой водогрейкой, которую было больше некуда засунуть. Тем временем и правда схватился лед. При старте колеса, утонувшие в снежной жиже, выкарабкались на наст и покатили с треском, слегка подскальзывая на поворотах. Мужик кряхтел, потел, но до Алисиного дома доехал без приключений и помог занести вещи в гостиную. Наконец, когда все барахло оказалось в доме, водитель разогнулся и огляделся, цепким взглядом сразу заприметив дверки печи. Подошел, открыл, тяжело вздохнул и снова закрыл, а потом еще и металлическую пластину наверху задвинул, потянув за веник. И снова сделал тот молитвенный жест. «Печь!» — возопил он, обернувшись к Алисе. Это слово она уже запомнила по-муданжски после объяснений ясеня. «Одна! Нельзя же ж!» Алиса закусила губу. «Упс! Наверное, оставлять открытый огонь и правда не стоило. Хотя глина же, чему тут гореть? Разве что вон тому половичку или вон тому полотенцу, а кухонные шкафчики деревянные, только фасады медные. Упс. Я больше так не буду, выдавила Алиса, вжимая голову в плечи. Эй, во! Мотнул головой мужик и ушел на мороз. Алиса постояла еще немного с поднятыми плечами, а потом все-таки сняла куртку и принялась распаковывать вещи первой необходимости. В одном из пакетов обнаружились ее монетки. Алиса выскочила на крыльцо, но мужика уже и след простыл, а она понятия не имела, где его искать. Ну вот, забыл свою оплату. Ладно, что делать? В итоге Алису хватило только на то, чтобы раскатать матрас, кинуть на него сверху местное одеяло и залезть в бочку, держа в одной руке телефон, а в другой кусок пирога с сыром, нагретого прямо в печке. С дымком. Кайф. Алиса доживала корку и зависла в горячей воде, празднуя победу. Экзамен на самостоятельную жизнь сдан. Она это сделала. Безо всяких там мужиков с идеями, как ей правильно жить. «Молодец, Алиска, так держать», — сказал бы брат. В бочке внутри обнаружилась ступенечка, чтобы не остаться там пленником навсегда. Но на ней оказалось удобно сидеть. Алиса открыла чатики и пролистала последние сообщения. «Вы живы?» — спрашивал Ясень. Уже не в первый раз. «Что он там, телепает печку, что ли?» «Ага», — ответила Алиса. «А что такое Эйво?» После небольшой паузы в стакан чата булькнул ответ. «Заклинание, отвращающее нечисть».